Глава 24. Лика. Трейс не собирался объяснять мне свои слова, а дал срок. При следующей нашей с ним встрече, чтобы Дарханца рядом со мной не было. А после, так толком и не притронувшись к еде, встал и ушел. Осталась ли я после нашей встречи в изумлении? Да, еще каком. Я никак не могла найти объяснение его поведению. Что это вообще было? «Файн!» — прокричала я, стоило майстру уйти. Меня не то чтобы трясло от всей информации, но я чувствовала себя очень взбудораженной. «Госпожа?» Тут же появился он в компании Шейра. «Да, эти двое дежурили в соседней комнате, готовые в случае чего кинуться мне на помощь. И они прекрасно слышали весь наш разговор. Где Дарханец? Кто-нибудь мне объяснит, почему Трейсу так не нравится присутствие паренька рядом со мной, м?» Поднялась я со своего места, пристальным взглядом смотря на мужчины и ожидая от них ответа. Пару мгновений эти двое молчали, играя в гляделки друг с другом. Уж не знаю, обдумывали ли они ответ или размышляли на тему загадки, что я им задала, но тишина меня раздражала. «Вы так и будете молчать?» Не выдержав, рявкнула я. «Слишком много информации. Потери силы майстра по моей вине, Райры, создатели миров и рас, глобальная катастрофа, Дарханец как угроза для Трейса в конце концов. Сумасшедший дом, не иначе». «Есть одно предположение, но оно очень смелое», — осторожно произнес Шейр. «Говори хоть что-то», — потребовала я. «Вдруг Дарханец тот, кто сможет избавить меня от этого брака? Если на секунду предположить, что Дисмаран ревнует...» «Исключено», — перебила я его. «К вам-то он никаких претензий не имеет. Причем тут Дарханец? Почему именно к нему он вдруг приревновать решил?» «Да потому что он Дарханец, Лика». Выдохнул Файн, но стала потирая шею, а я удивленно приподняла брови. «И?» Переводя взгляд с одного на другого, протянула я, честно не понимая, в чем дело. «Дарханцы, как мы уже говорили раньше, привязываются к своему хозяину. Но некоторые, как тот, которого тебе подарили, могут очаровать тебя. Без активированной метки они слишком опасны, ведь могут вынудить связать свою судьбу с ним». То есть, если ты окажешься недостаточно сильной, чтобы противостоять этому, то Дарханец станет твоим мужем. Самым желанным, самым любимым, самым во всем. И майстр мгновенно отойдет на второй план. Это нормально для самих Дарханцев, но не для остальных. Ты станешь дурной, только и будешь что думать о Дарханце, Лика. Пояснил Файн. «Вы серьезно?» – прошептала я. «Серьезней некуда. Не хотели тебя сильно пугать, поэтому и предложили его продать, не особо вдаваясь в подробности», — ответил снова Эльрин, а я стиснула зубы, понимая, что злюсь. Так сильно, что слов нет. «Вы должны были сразу рассказать об этом открыто. Что, если мы не успеем долететь до Дархана, что тогда?» «Ну, по идее, так быстро привязка не образуется. Но все может быть», — протянул Шейр. «Впрочем, нам здесь больше задерживаться незачем. Можем прямо сейчас отправиться в путь», — предложил армянец, а я молча направилась к выходу. «В темпе! Не хочу потерять последние мозги, их и так мало!» — рявкнула я, не обращая внимания на то, как это прозвучало. Я была зла, сильно зла. Но в то же время из головы просто не выходили слова Шейра о ревности Трейса. Нет, это не ревность, а просто собственничество. Ну или на крайний случай нежелание потерять очередную Райру, которая может спасти пару цивилизаций. С мозгами набекрень я точно не смогу рожать детей никому другому, кроме как Дарханцу. Но это не суть важно. Интереснее то, зачем его светоносное величество подарил мне этого раба. Чего он добивался? Сомневаюсь, что его целью было позлить главу Межгалактического совета. Что тогда? Гадать о мотивах его светоносного величества можно было долго. Но стоило ли? Возможно, когда-то я обязательно об этом узнаю, но не сейчас. Необходимо было поторопиться. Как можно скорее отправиться на Дархана, после заглянуть к Райре, которая, возможно, расскажет мне что-то интересное. Что-то, о чем Дисмаран умолчал. Я просто была уверена в этом. Впрочем, новостей и так было навалом. Покидали апартаменты мы в темпе. Дарханец вел себя тихо и ничем не выдавал своего желания сделать меня сумасшедшей от любви к нему. Но я все равно шугалась его и держалась как можно дальше. Нет, с одной стороны, мне его было жалко. Украли в детстве, не дали активироваться метки, лишили выбора. Но с другой я его боялась. И еще бы. После всего-то, что мне о нем рассказали. Поэтому Дарханца я держала от себя на расстоянии. И когда мы ехали в той круглой капсуле обратно на космодром, и когда садились в наш корабль, все время, пока забивали транспортное средство припасами, которыми озаботился Шейр, пока я ужинала с мастером, я также напряженно следила за помогающим остальным дарханцем. Поэтому, когда снова появился уже знакомый мне Эльрин, передавший столь очешуительный подарок от его светоносного величия, я вздрогнула от неожиданности. «Драгоценная Райра», — позвал он меня. «Рад вас снова лицезреть». Не могла сказать, что это взаимно, но вымученно улыбнулась. «Надеюсь, вы за дарханцем?» — спросила я, прежде чем подумала. Но избавиться от преданного раба стало в последние часы моей навязчивой идеей. «Что вы? Как я могу забрать подарок его светоносного величества? Лишь пришел пожелать вам доброго пути», — ответил он, честно говоря, совсем не обрадовав. «Благодарю», — пробухтела я, надеясь, что Эльрин больше не припас никаких неожиданных подарков. «Госпожа, можем отправляться», — проинформировал меня Файн, а я, кивнув Эльрину, направилась внутрь корабля. «Доброго пути», — прокричал мне Эльрин на прощение, снова заставив вздрогнуть. Его голос мне будет сниться в кошмарах, не иначе. «Всегда с нетерпением ждем вас на Эльрине». Хотелось сказать «чур меня». Но ведь, по сути, у меня тут имелось имущество. Да и Файну было здесь комфортно. Не нужно принимать Карс. Хотя на Армиане мне все же понравилось больше. Там есть горячие источники. Хотя с ними связаны не очень хорошие воспоминания. Ну, точнее, эту встречу с Майстром я еще долго не забуду. Ведь с нее начались мои неприятности. Пройдя на корабль, я сразу же устроилась в удобном кресле в командном отсеке, где затем, как дарханец, устраивается рядом с Файном. Уж не знаю, что эти двое ему сказали, но попытки приблизиться ко мне он не предпринимал. Хотя изредка и бросал на меня тоскливые взгляды. На что-то рассчитывал, видимо. Но я игнорировала его молчаливые надежды. Как меня проинформировали, путь до Дархана займет пару дней. Это, конечно, с одной стороны радовало, с другой беспокоило. Я хотела бы прямо сейчас избавиться от опасного подарка и, наконец, расслабиться. А тут еще два дня придется провести в диком напряжении. Впрочем, остаток дня прошел довольно спокойно, как и ночь. А вот утром, когда я в одиночестве добралась до кухни и устроилась за столом, чтобы позавтракать, в помещении почти сразу же появился дарханец. И, судя по взгляду, он не просто проходил мимо. «Госпожа, вы хотите продать меня?» — сразу же спросил он. «Я вам чем-то не угодил? Я многое умею», — произнес паренек, приближаясь ко мне и неожиданно опускаясь передо мной на колени. Я замерла, изумленно смотря на него и не зная, как реагировать на такое. Ни Файн, ни Шейр не позволяли себе такого поведения. Они все же раньше были свободными и вели себя больше не как рабы. Этот же, он был сама покорность. «Ты не понимаешь, о чем говоришь», — протянула я. «Я просто хочу вернуть тебя домой, чтобы ты нашел свою пару, единственную». Мотнула я головой, пытаясь донести до него, что желаю лишь добра, а не продаю, потому что он меня чем-то не устроил. Мне откровенно было его жаль, но... «Вы моя единственная. Меня держали в заперти всю жизнь, чтобы в конце концов подарить вам, драгоценной Райри». С каким-то маниакальным взглядом произнес он, а я округлила глаза. «Тебя держали в заперти?» переспросила я. «Да, ко мне нельзя было никому приближаться. Я был совершенно один. И когда меня подарили вам, я стал самым счастливым». «Кошмар какой-то. Как так можно?» выдохнула я. «Послушай, я верну тебя домой. Ты больше не будешь рабом. Уверена, там тебе будет лучше. Никто не будет тебя ни к чему принуждать и что-то требовать. Быть рабом Райры не самая хорошая участь. Тем более такой Райры, как я». «Я чувствую вас. Вы идеальны для меня. Лучшие!» Потянулся ко мне дарханец, а я вжалась в кресло, желая сбежать. Вот только как, когда его руки вмиг оказались на подлокотниках, преграждая мне все пути к отступлению и поворачивая кресло вместе с испуганной мной к нему лицом. Можно было бы попытаться его оттолкнуть, но я банально не успела что-то сделать. Его голова легла мне на колени, а руки вмиг обвили талию, крепко стискивая. Я испуганно замерла, растерянно смотря на лохматую макушку и прижатые к голове уши, а после, сама не осознавая, что творю, зарылась пальцами в густую шевелюру паренька. Шелковистые локоны были настолько приятны на ощупь, что не давали мне и шанса, чтобы убрать руки. Мне хотелось их трогать, гладить, перебирать. Я не могла остановиться. Я не могла прекратить это или как-то пресечь. Я вдруг вмиг стала невластна над своим телом. И это сильно напугало. Неужели уже началось? Но прошли же всего сутки. Я что, не успею прибыть на Дархан и скоро сама стану рабыней? Рабыней навеянных чувств к этому дарханцу? Госпожа? Сквозь какую-то пелену наваждения раздался обеспокоенный голос Шейра. А после я увидела его лицо перед собой, осознавая, что дарханца рядом больше нет. «Что? Что произошло?» Нахмурилась я, осматриваясь и замечая Файна на пороге кухонного отсека. Он не давал моему новому рабу вернуться обратно в помещение, хотя тот и не рвался, а лишь кидал в мою сторону обеспокоенные взгляды. Да, тот, по вине которого я почти потеряла себя, сейчас смотрел на меня виновато. «Ну, кажется, дарханец попытался установить с вами первый контакт, но что-то пошло не так», — ответил армянец. «В смысле?» — выдохнула я, а армянец опустил голову, показывая взглядом куда-то вниз. Посмотрев туда же, я с ужасом обнаружила, что мой браслет странно искрит. Но дело было даже не в этом, а в том, что мои ладони были прижаты друг к другу, а между ними что-то светилось. До ужаса было страшно раскрывать ладони, но иначе я даже не знала, что делать. Поэтому аккуратно приоткрыла, обнаруживая между них светящийся белым цветом шарик. «Что это?» – прошептала я, боясь, что даже громкий голос может спровоцировать нечто, находящееся в моих руках. «Без понятия, но по ощущениям довольно сильная энергия непонятного назначения». «Может, это ваша сила, госпожа?» – предположил армянец. «Возможно. И что я должна с ней делать? Что это за энергия?» Приблизив руки к лицу, рассматривала я пульсирующий в ладонях шарик. Он больше не внушал мне страха. Зато вызывал дикий интерес. «Может, именно из такого шарика Райры создают планеты?» — предположил Файн. «Сомневаюсь. Не уверена, что вообще можно создать таким образом планету». Покачала я головой. «Да и вообще, вряд ли Райры такое могли. Майстер явно говорил о чем-то другом. Просто выразился так странно». «А что насчет новых рас? Это не похоже на зародыш?» «С натяжкой. Но нельзя исключать, что это может быть самым началом. Зиготой?» С еще большим сомнением предположила я, сама не веря в то, что говорю. «Но окружающая среда неподходящая, плюс я даже теоретически не могу предположить, как из воздуха возможно создать живое существо. Это что-то иное, явно. Это зародыш». Неожиданно подал голос дарханец, моментально заставив меня вскинуть на него взгляд и затаить дыхание. Ведь его взгляд сейчас был совсем иным. Передо мной больше не было преданного паренька, готового подчиниться любому приказу, из-под обострастием, признававшегося в чувствах. Сейчас он имел выражение лица парня, который знает больше, чем может показаться на первый взгляд. Но он словно сейчас не с нами, а где-то в глубоких воспоминаниях, своих воспоминаниях. Только не живого существа, а белой дыры. «Тайрат, откуда ты это взял?» Нахмурившись, посмотрел на дарханца Шейр, а тот, в свою очередь, пожал плечами. На Дархане мама в детстве рассказывала о расе, которая могла открывать белые дыры, выуживая из них целые планеты, а после заселяя их новыми расами. «Вероятно, она говорила о вас, драгоценная Райра». Снова с обожанием во взгляде произнес паренек, закрывшись от болезненных воспоминаний. «Белая дыра — это противоположность черной?» — предположила я. «Да», — кивнул Шейр, — «но про белые дыры известно ничтожно мало. Они уже давно не появлялись». «Мало того, никто никогда не видел, каким образом они образуются, в отличие от черных. И изучить их не получается. Они не дают приблизиться. А в большинстве случаев и вовсе исчезают». «Теоретически образуются они по типу черных дыр, но если Лика сейчас создала одну такую на корабле, пусть даже и всего лишь зародыш. Значит, все не совсем так», — вклинился в разговор Файн. «И что мне теперь с ней делать? Я могу ее закрыть, развеять, куда-то деть?» — взволнованным голосом спросила я. Но в ответ мне была лишь тишина. Поэтому почти все утро я тупо ходила с этой светящейся штукой, не зная, куда ее пристроить, пока не поместила в цилиндрическую емкость, найденную в одном из отсеков. Светящийся шарик не рос, что радовало, но беспокоил. Что было лишь на руку дарханцу, остававшемуся без наказания за свою наглую попытку установить со мной связь, без спроса. Мы втроем были увлечены лишь результатом моей силы. Зря. Ведь дарханец решил, что ему все позволено.